Лицо у него было багровое. «Комиссар!» «Что это?» — начал лейтенант. «В машину. Времени слишком мало. Объясню тебе по дороге, только сначала позвоню Дель Пьеро. Пусть пробьет, что там есть на Вальдеса. А ты свяжись с Санчесом и попроси срочно вернуться в контору. Нам понадобится именно он. Заменить некем». Глава 19. С начала расследования прошло всего 3 дня. Но мы заметно сдали. Дель Пьеро держалась на никотине и кофеине. Стены ее неярко освещенного кабинета, доска для заметок и монитор компьютера были сплошь заклеены липкими бумажками, папки накапливались так же неумолимо, как отобранные у сна часы. Давление сверху, малярия и мелкие личные проблемы, которых хватало у каждого, тоже радости не прибавляли. Рядом со мной, сгорбившись и сложив руки на коленях, сидел осунувшийся инспектор Санчес. Я предложил ему сигарету. Он отказался. Я хотел было закурить сам, но вовремя спохватился. Щелкнуть зажигалкой и высечь огонек — самый верный способ привлечь внимание к моим пальцам, показать всем, что они все еще дрожат. Станция «Призрак Аксо» растянулась на несколько километров, объясняла Дель Пьеро, проводя шариковой ручкой линию на плане из архива городской транспортной сети. В начале 1900-х годов компания «Метрополитен» задумала соединить третью и седьмую линии для более разумного их использования и проложить с этой целью рельсы от Пре-Сен-Жерве до Порт-де-Лила. Проложили. Построили станцию «Аксо» с единственной платформой, но никакого выхода с нее наверх так никогда и не сделали. И ни один пассажир ни разу там не проехал. Еще несколько лет назад эту станцию использовали как депо, потом доступ к ней окончательно перекрыли. Она показала на красный крестик. Заброшенная линия проходит вблизи «Аксо» и Бельвильского кладбища. Судя по этому плану, верхняя часть тоннеля располагается в среднем на глубине 4 метров под землей. Другими словами, начав рыть из какого-нибудь самого по себе углубленного места, например, из подвала или из могилы, можно легко и быстро добраться до свода. Я вздрогнул от резкого щелчка. «Шарко, вы меня слушаете?» — повысив голос, спросила комиссарша. Я кивнул. «Хорошо. Кроме того, туда вроде бы можно проникнуть через вентиляционные ходы, соединяющие Аксо с третьей и седьмой линией. Вообще-то, со стороны Аксо они были заложены, но их вполне могли и открыть. Если эти проходы существуют, они крайне опасны, потому что выводят в тоннели с рельсами, по которым ходят поезда». Я повернул к себе план и стал рассматривать обведенную зону. Вальдес говорит, что не знает, где там вход. Ему каждый раз завязывают глаза. Говорит, надо минуты 3-4 подниматься и спускаться по лестницам и даже выходить на поверхность, возможно, на кладбище. Вот почему, наверное, этот черный рынок работает только в новолуние. Полная темнота. Нечего опасаться, что заметят. Комиссарша отбросила с лица рыжую прядь. Ее прическа, еще днем безупречная, теперь напоминала взорвавшуюся туманность. «У нас слишком мало данных и слишком мало людей для того, чтобы оцепить весь участок», сказала она, озабоченно морща лоб. «Проникнуть без разрешения на станцию можно, по идее, из любой лавки, любого дома рядом с линией. И если вы туда спуститесь, прикрывать вас будет некому. Операция крайне рискованная. Меня это смущает. Я осознаю опасность. Но Но поскольку у нас неожиданно появился способ приблизиться к этим продавцам насекомых-убийц, и сегодня новолуние, надо рискнуть.